Штурм башни изнутри. Зачистка с самого начала началась с неприятностей. Удачно вскрыв дверь и расчистив гранатами проход в вестибюль подъезда, пятерка сгруппировалась для рывка на второй этаж. Но перед этим старший послал бойца проверить проход в первый подъезд. Через томительные несколько минут тот сообщил, что проход в первый подъезд есть и открыт, но лестницы с первого и до третьего этажа обрушены. А здесь... Старшему сразу не понравились нагромождения габаритного домашнего хлама на лестнице, ведущей с площадки второго этажа и выше, оставляющие только узкий боком проход. Не понравилось то, что эти баррикады из хлама кто-то явно сознанием дела выстраивал, связывал проволокой, а не тупо валил в кучу. Но они считали себя профессионалами своего дела, и, в общем, судя по всему, пока кроме гор хлама путь ничего не преграждало. Как вариант, все попали под пушку и пулемет БМП. Подумал он и знаком приказал начать движение. Страхуя друг друга, ощетиняясь стволами автоматов, пятерка начала движение. Переступая приставным шагом один за другим, готовые подавить шквалом свинца малейшее сопротивление, они поднялись на второй этаж. Проверили квартиры. Пусто, голо, взломан паркет, выломаны половые доски. Явно не жилье. Передний ступил в проход, ведущий на площадку между вторым и третьим этажами, и, поднимаясь ненароком, толкнул коленом так неудобно наполовину выкатившийся из прикрученной проволокой к перилам письменного стола выдвижной ящик. Гулко грохнуло раз, и тут же второй. Подъезд, и так задымленный взрывами гранат на входе, теперь заволокло и вонючим дымом сгоревшего самодельного пороха. Осколочная бомба, залитая в цементный блок, сработала почти под ногами. И самодельная мортира из толстой водопроводной трубы, прострелив спинку кресла, которым она была замаскирована, послала сечку изрубленных гвоздей и шурупов прямо в голову шедшему первым. Оглохнув от сдвоенного взрыва в узком пространстве лестницы, десантники, яростно матерясь, разрядили по магазину в окружающий их и выше хлам. Когда немного осел дым от взрывов выстрелов и чуть-чуть перестало звенеть в ушах, они обнаружили, что их осталось четверо. Шедший первым, изломанной, дымящейся, окровавленной куклой, лежал на лестнице. Ниже коленей месиво, а взгляд на то, что раньше было лицом, не оставил бы равнодушным даже записного любителя фильмов ужасов. Не помог и бронежилет высшего уровня защиты. «Мина-сюрприза!» — сделал очевидный теперь вывод старший. Это было крайне неприятно и существенно осложняло дело. Мина и 14 этажей на два подъезда, по три квартиры на каждой лестничной клетке — и непонятно, кто и сколько уцелело из гарнизона. Старший предпочел бы, как уже было не однажды, ожесточенное сопротивление, ломать отчаянных, но плохо вооруженных и плохо обученных выживальщиков было не в нове. Красться же, показалось бы, хаотично заваленным хламом лестницам, ежеминутно опасаясь сорвать ненароком растяжку или получить заряд картечи из-за двери квартиры, такая перспектива не вдохновляла. Зачистка могла затянуться. Впрочем, возможно, что все защитники уже получили свое из пушки и пулемета. Тогда нужна просто тщательность и последовательность. Последовательность и тщательность. Оттащили окровавленное безжизненное тело на первый этаж и продолжили осторожное движение. Вышли на площадку третьего этажа. Зачистили квартиры. По правилам бы надо было в каждую закатить по гранате, потом прошить все непросматриваемые углы из автоматов, руководствуясь верным принципом зачистки — помещение входит вдвоем, сначала граната, потом ты с нажатым спусковым крючком. Это гарантировало от неприятных сюрпризов. Но 14 этажей, да по три квартиры на каждом, да в каждой квартире не по одной комнате, вся эта башня не стоила такого боезапаса. «Старшой, провод!» Коснувшись руки, прошептал штурмовик, показывая стволом на связку проводов, явно относящихся к внесенным совсем недавно усовершенствованиям. Старший и сам заметил, причем ясно было, что эти провода неумело замаскированы, заклеены по стене дурацкими плакатами с кривляющимися поп-дивами, заставленные вдоль стены стульями. Пучок проводов шел по стене сверху и уходил за чугунную батарею на площадке между третьим и четвертым этажами. И заглянуть за нее издалека не удавалось. Мешали стоящие у нее и привязанные к батарее стулья. Но явно ничего хорошего там быть не могло. «Толкового сапёра бы!» — подумал старший, раздумывая, стоит ли преодолеть явно опасную площадку рывком или постараться сначала обезвредить мину за батареей. «А чёрт, тормозим! С досадой подумал он и, приказав подчиненным отступить, укрываясь за стенкой, опустил забрало своего единственного у штурмующих шлема маска, вскинул автомат. Длинная очередь раскрошила батарею на куски, хлынула ржавая вода, из-за батареи вывалился длинный в руку длиной не то стальной, не то чугунный цилиндр, в который входили провода. Еще очередь кучно по проводам, и цилиндр гулко ахнул малиновой вспышкой, опять оглушив штурмующих, ударив по стенам осколками и так разбитой чугунной батареи. Пересчитались, никого не задело. «Хороши мы бы были, если бы сунулись перерезать провода», — мельком подумал старший, похвалив себя за предусмотрительность. Запищала рация, БМП запросил. «Что у вас там так грохочет? Как дела?» Это Сашка, мехвод, и по совместительству стрелок БМП, правая рука старшего. «Один двухсотый у нас! Активного сопротивления не встречаем! Проходы обильно минированы! Подошли еще двоих из резерва и побольше гранат! Будем пробивать проходы!» «Валерич, а она, эта холопа, стоит того, чтобы на нее расходовать боезапас?» — прохрипела рация. «Не знаю пока, Сашок, не уверен, но уж очень крепко тут сели, явно неспроста, и потом... Мы одного уже потеряли, так что выхода нет, идем до конца. Ладно, не жмись, давай гранаты. Может, тут живых уже и не осталось, но по минам шарахаться желания нет». Дальше продвижение пошло проще. Десантники разносили гранатами нагроможденные на лестницах баррикады, пробиваясь все выше, методично зачищая квартиры. Но пока не встретили ни одной живой души. Еще до того, как штурмовики вломились в подъезд, Люда смогла увести раненого и контуженного Володю из их квартиры на третьем этаже наверх, на самые высокие этажи башни. Но рано или поздно... На четвертом этаже, наконец, невидимые до сих пор защитники башни проявили себя. И методичное, неторопливое движение по этажам сломалось. Сменилось бешеной каруселью беготни, криков, стрельбы и взрывов. Сверху хлестнула автоматная очередь, и тут же, не успели штурмующие ответить, к ним покатились две дымящиеся явно самодельные гранаты. Отпрянув назад, штурмовики дождались, пока гранаты грохнули, еще больше наполнив подъезд вонючим сизым дымом, и устремились вверх, прошивая из автоматов лестничные марши над собой. Стрелявший отчаянно огрызался короткими очередями, не давая выйти на себя в прямую видимость. Дважды отступая все вверх и вверх, бросал такие же гранаты-самоделки, из чего старший заключил, что защитник уцелел один — и что серьезного у него ничего нет. Захламленные баррикадами лестничные марши кончились, и штурмовики, уже не опасаясь мин-сюрпризов, азартно устремились за отступающим противником. Игра опять стала ясной, привычной. Гнать на самый верх и либо застрелить по пути, либо прижать на последнем рубеже и уничтожить гранатами. Задача была ясна, уже с некоторых пор привычна, вполне выполнима. Как гончие зайцы, они гнали его, отступающего все выше и выше, и только постоянно окатившиеся сверху дымящиеся, гулко лопающиеся гранаты-самоделки тормозили их продвижение. Опытному старшему не нравилось то, что в тылу они оставляют недосмотренные, незачищенные квартиры. Но овчинка стоила выделки. Достать сейчас, очевидно, единственного боеспособного защитника башни, и можно будет уже не торопиться и не опасаться выстрела в спину. И потому, пропустив вперед прибывшее подкрепление, он все гнал и гнал зайца вверх по лестницам. С площадки седьмого этажа опять начались забаррикадированные лестничные марши. Отступавший ужом привычно проскользнул между нагромождениями, поднявшись этажом выше, и полоснул оттуда очередями. Сгрудившись на площадке перед баррикадами, составленным узким проходом, штурмовики яростно и азартно палили вверх, но соваться в лабиринт не торопились. «А черт!» — подумал старший. «Я-то думал, догоним до крыши и капец, ладно...» «Гранаты!» — помня о минах, скомандовал он. Но не успела первая РГДшка взорваться на баррикаде, разрушая ее вместе с возможными сюрпризами, как шестое чувство, замешанное на богатом опыте уличных боев в самых разных условиях, шепнуло ему. «Вы тут сейчас толпой-то! Прекрасная мишень!» «Вниз! Вниз!» — заорал он. «Рассредоточиться!» И тут же глушающе взорвалась дистанционно активированная мина в стенном электрощитке на площадке рядом с ними. Мощным ударом расшвыряло десантников на лестнице, лишь двое успели выполнить команду старшего и сбежать на полэтажа вниз. Самого старшего, находящегося ближе всех к щитку, спас шлем. Хотя, отброшенный взрывной волной, он здорово приложился к головой о перила. Замешательство от взрыва буквально за спиной, оглушение, и они потеряли драгоценные несколько секунд, когда не пасли находящуюся впереди баррикаду, и потеряли одного бойца. Почти сразу после взрыва из-за баррикады, как чертик из табакерки, вынырнул парень с автоматом и двумя длинными очередями прошил лестничную площадку. Тут же в ответ огрызнулось несколько автоматов навскидку от живота, но парень исчез, укрываясь за наваленным хламом, удрал вверх по лестнице. А на площадке остался лежать один боец, получивший 3 пули в грудь. Да и остальные серьезно пострадали. Один боец, постановая, зажимал простреленную ногу. У одного обильно шла из ушей кровь. И все были оглушены и посечены в кровь мелкой бетонной крошкой. Повезло, что у того, кто со знанием дела готовил этот сюрприз, не было нормальной армейской или промышленной взрывчатки. И он обошелся маломощной самоделкой. Отдавая должное Самоделкину, старший признал, что будь там, за железной дверцей щитка, не самодельное говно, а хотя бы 200-граммовая тротиловая шашка, и они все скопом остались бы здесь, размазанные по ступенькам и перилам. Спасало их еще и то, что месяц назад Олег опрометчиво вытащил из щитка стоявшие там же рядом с миной 2 бутылки с бензином, решив использовать их для генератора. Огненный шторм вполне мог оказаться последним видением в жизни большей части штурмовиков. Причем и использовал-то совсем не потому, что это был последний бензин. Просто потому, что этот бензин был ближе всего и потом забыл заменить. Мелкие недосмотры, бывает, так дорого обходятся. Перевязывая друг друга, при этом тщательно пася лестницу, ведущую вверх, штурмовики вполголоса матерились, обещая гарнизону небыструю и экзотическую кончину. Старший же подумал, что сами они уже получили 2 200-х и 1 300-го. Да и все остальные тоже серьезно пострадали, оглушенные как минимум. А сами они пока еще не видели ни одного трупа защитников башни. «Кажется, — сказал он себе, — я поторопился с процентами выполнения задачи». Теперь, оставив раненого на развороченной взрывом площадке 7-го этажа, они поднимались, напряженно косясь на каждый угол, каждую отопительную батарею, каждый шкаф или тумбочку. Везде могла быть мина. И они предпочли вновь потратить гранаты, чтобы разнести в щепки эти чертовы нагромождения на лестницах. Снова запищала рация. Старший, благодаря маске, сохранивший слух, понял из комаринного писка динамика. БМП запрашивает, что у вас там за постоянные взрывы, что за танковое сражение под Прохоровкой. Это уже этот чертов торгаш, давший наводку на жирный неохраняемый кусок. Он еще шутит. Смешно ему, гада, за броню это с пушкой и пулеметом. Озлобленно подумал старший и рявкнул. «Подними задницу и дуй сюда, сам! Заодно и поруководишь!» Выслушал ответ и заорал. «А мне плевать, у меня 3 человека выключено уже! Нахер мы сюда полезли? Ради каких-то ништяков? Пока я тут ничего ценного не видел! Мы на элеваторе 1 300-го получили, а тут уже 2 200-х! Ты семьям придумал, что сказать, или мне отдуваться? Сюда дуй, говорю! Твоя, черт побери, наводка! Да, останется 1 наводчик, ничего с ним, черт побери, не случится! Дай ему микрофон!» Уничтожив баррикаду между 7-м и 8-м этажами, они шли теперь вверх с оглядкой, осторожно страхуя друг друга. И потому успели отпрянуть назад, когда из-за простыни, с нарисованной на ней какой-то дурацкой мордой, на них устремилась ощетинившаяся стальными пиками махина. 3 автомата прошили ее очередями в самом начале движения, но это ее ничуть не остановило. И только хорошая реакция бойцов спасла их от травм. Впрочем, один из них все же получил блестящим штыком в плечо по касательной. И теперь, матерясь, перебинтовывал руку поверх быстро набухавшего кровью рукава камуфляжа. При ближайшем рассмотрении ранивший его так болезненно штык оказался отточенным шампуром, что вызвало еще один взрыв ругательств от пострадавшего. Никто не пошутил на этот счет, всем было как-то не до шуток. Еще один лестничный марш вверх, и навстречу им с грохотом повалились, загромождая проход, несколько чем-то тяжело набитых холодильников и тумбочек. Еще и еще. «Ах!» — злорадно подумал старший. «Кончились бомбы-то. Ну все, значит, приплыли вы. Холодильниками вы от нас точно не оборонитесь». Страхуя друг друга, ожидая постоянных выстрелов сверху, они карабкались один за другим по наваленному хламу, бывшему недавно чьей-то мебелью и бытовой техникой, и абсолютно не ожидали длинной, весь магазин очереди прямо через дверь одной из квартир.